Глава 25. Встреча с партнерами проходит в ресторане недалеко от отеля. Здесь вычурный дизайн, но довольно много посетителей, как для обеденного времени. На нас не смотрят, но я все равно чувствую на себе внимание. Как будто кто-то внимательно меня рассматривает, ищет изъяны или слабые места. Я веду плечами и пытаюсь избавиться от этого чувства, но не особо выходит. Я смотрю на спокойных Яна и Феликса, которые уверенно ведут переговоры и совершенно не заботятся о ком-то. Они полностью контролируют ситуацию, разговаривают, продавливают там, где это нужно, иногда слушают. Я при этом сижу чуть в стороне и наблюдаю за их работой, делаю пометки в блокноте, записываю ключевые моменты. Вино, разлитое по бокалам, не тронуто, блюда на тарелках давно остыли. Все увлечены разговором, и я будто на автомате поддерживаю ритм, иногда ловя на себе взгляды Феликса. Он наблюдает за мной, не вмешиваясь в разговор, но я чувствую его изучающий взгляд. Я напротив. Полностью погружен в обсуждение, но даже так его присутствие ощущается физически. «Саша, сходи за документами». Я вздрагиваю от неожиданности, когда Ян говорит это. Несколько раз смаргиваю, выныривая из собственных мыслей. «Сейчас?» «Да, они нам понадобятся. А мы оставили их в номере. Быстро». Дожимая тоном, я встаю из-за стола. Феликс чуть ухмыляется и смотрит на меня, пока я стараюсь не дрожать от тембра голоса, которым Ян меня отправил в номер. Лишних вопросов я не задаю, лишь киваю и выхожу из ресторана. Свежий воздух тут же ударил в лицо, пока я перехожу дорогу и направляюсь к отелю. Увы, напряжение, сковывающее меня весь день, никуда не уходит. Оно остается со мной, давит на меня, нервирует. Просто взять документы и вернуться. Это всего пару минут. Я поднимаюсь на наш этаж, прохожу по коридору и уже тянусь к дверной ручке, когда понимаю, что дверь в номер приоткрыта. Сердце сжимается, затем пропускает удар. Что-то не так. Первая мысль — уйти на ресепшн. Но я все же толкаю двери и вхожу. Двое мужчин в номере тут же бросаются в глаза. Один, отец Яна, стоит у окна, скрестив руки на груди. Второй, отец Феликса, располагается в кресле, закинув ногу на ногу. Он выглядит расслабленным. Но я уверена, что это только видимость. «Добрый день, Александра». Голос отца Феликса ровный и размеренный. Кажется, они ждут именно меня и скажут мне то, что мне совсем не понравится. «Надеюсь, мы тебя не напугали?» Я не двигаюсь. Слышу щелчок двери за моей спиной и тяжело вздыхаю. В воздухе повисает тишина. Мне не нравится это. Мне не нравится то, что происходит. Что-то случилось? Мой голос звучит ровно, но внутри все сжимается от нервного напряжения. «Всего лишь разговор», — отвечает отец Яна, наконец отрывая взгляд от окна. «Думаю, ты понимаешь, о чем. «О, я понимаю, слишком хорошо, слишком отчетливо помню подслушанные слова». «Мы не будем тратить время на пустые разговоры». Отец Феликса чуть подается вперед. «Мы предлагаем тебе уволиться». Я моргаю. «Уволиться?» «Мы заплатим тебе. Хорошо, заплатим». Он кивает на стол, где лежит запечатанный конверт. «Ты увольняешься, больше не появляешься рядом с нашими сыновьями и живешь себе спокойно». Я смотрю на них. Они понятия не имеют. Они думают, что я просто временное развлечение, случайный эпизод, не заслуживающий даже внимания. Но проблема в том, что я не могу просто так взять и уволиться. Ни Ян, ни Феликс меня не отпустят, даже если я попрошу, потому что они тоже заплатили мне. «Это неожиданно», — произношу я наконец. Отец Яна пожимает плечами. «Мы все понимаем, что у тебя нет будущего рядом с ними. Это не твой мир, не твоя жизнь. У них есть невеста, а ты — временное развлечение. Оно тебе надо?» «Ты умная девушка, Саша, раз успела привлечь внимание наших сыновей. Подумай, и ты поймешь, что единственный выход — принять предложение», — вступает в разговор отец Феликса. «Так будет лучше для всех». Я опускаю взгляд на конверт. Наверное, там действительно хорошая сумма. Деньги, которых хватит, чтобы начать жизнь заново. Только вот проблема... Я не могу уйти от их сыновей. Но я не знаю, как отказаться, как сделать так, чтобы они отстали и оставили меня в покое. Мне кажется, что эти мужчины привыкли подавлять, властвовать и управлять миром. А я всего лишь маленькая глупая дурочка, которая, по их мнению, рождена, чтобы подчиняться. Мне нужно подумать. Слова даются мне с трудом. Мне кажется, что они прямо сейчас меня продавят, настоят на своем. «У тебя есть сутки», — холодно говорит отец Яна. «Если ты действительно понимаешь, что лучше для тебя, то примешь правильное решение». Я не отвечаю, не спорю. Просто стою и молча смотрю на них, заставляя себя дышать ровно и ничем не выказать своего волнения. Они дают мне возможность уйти первой, и я не медлю. Беру документы, ради которых пришла, и выхожу из номера. Как только дверь захлопывается за моей спиной, мне кажется, что на меня обрушивается невидимая тяжесть. Я прислоняюсь к стене, сжимаю пальцы на папке с документами и глухо выдыхаю. Страх начинает накатывать только сейчас. Сутки. У меня есть сутки. А дальше я понятия не имею, что будет дальше.